Глава 10. Маленькая красная стрелка показывала более 40 миль в час, когда Тойоту, подскочившую на песчаном бугре, вдруг повело в сторону, как будто сдуло, а в это время сенатор жал изо всех сил на тормоза, бормоча что-то себе под нос, но автомобиль все больше заносило, все решительнее и целенаправленнее, словно само нажатие на тормоза рождало в машине упрямое противодействие. В машине, казавшейся до сих пор такой послушной, чем-то вроде игрушки, вроде санок, бешено мчащихся с горы, отчего холодело в животе. И вдруг, как же это могло случиться? Автомобиль выбросило с дороги, его занесло. Правое заднее колесо крутилось вперед, а левое переднее — назад. Оградительный рельс больше не сопровождал их сбоку. Проступая из темноты, он развалился на куски, а обломки посыпались с глухим ворчанием на стекло, и хрясь, хрясь, паутиной поползли трещины. Их болтало и швыряло в машине, будто началось землетрясение, а потом машина оказалась в воде, и не в канаве, как можно было ожидать, не в какой-нибудь луже. Она пошла на дно. Кто бы мог вообразить такое? А черная вода пузырилась и бурлила, заливая смятый складной верх автомобиля и ветровое стекло. Тойота резко перекосилась на сторону пассажира, дверь заклинила, и она прогнулась с легкостью алюминиевой банки фирмы «Миллер Лайт» под ногой какого-нибудь парня на пляже. А Келли никак не могла набрать в легкие достаточно воздуха, чтобы закричать. Впрочем, она и так не знала, как ей обращаться к нему, имени, которое могло бы легко сорваться с ее губ, просто не было.